Хантингтон, профессор Йельского университета, статьи, посвященных антропогеографическим проблемам, в которых он в течение 40 лет пропагандирует идеи об определяющей роли биологических и географических факторов в истории человеческого общества. Можно указать такие произведения Хантингтона, как «Цивилизация и климат», 1924 год, «Принципы человеческой географии», 1940 год, «Пульс прогресса», 1926 год и так далее. Последняя работа Хантингтона, которая, по словам самого автора, подводит итог всей его научной деятельности, претендует на разрешение всех основных проблем мировой истории вплоть до самых острых вопросов современности. Об этом говорит уже само оглавление книги, которая включает такие названия, как «Основы цивилизации», «Проблема расы», «Характер и наследственность», «Селективный процесс в истории», «Человеческая активность и температура», «Социальные условия, религия и климат», «Географические оптимумы цивилизации» и так далее. Уже в самом начале книги автор объявляет, что в конечном счете законы истории непознаваемы, и что мы никогда не сможем сказать, почему цивилизация движется вперед, так же, как не сможем сказать, почему высшие типы животных на протяжении ряда геологических эпох развивались вплоть до появления человека. Этот философский агностицизм, примиряющий автора, как он сам признает, с открыто идеалистической концепцией о роли божественных законов в истории, не мешает ему эклектически сочетать самые различные вульгарно-материалистические взгляды на развитие человека и его культуры. Но все содержание книги отражает не столько эту беспомощную философскую позицию Хантингтона, сколько ясно выраженную реакционную направленность его историко-социологических взглядов, сводящихся к отрицанию классовой борьбы и к подмене ее, с одной стороны, биологическими факторами наследственности и селекции, а с другой, такими географическими процессами, как изменение климата, колебания температуры и даже космическими явлениями, вроде числа солнечных пятен, фаз Луны и так далее. Автор старается убедить читателя в своей научной объективности стилем изложения, ошеломляя огромным числом цифровых таблиц, схем, диаграмм и карт, но рассчитывает, по-видимому, не на слишком искушенного читателя, если думает, что за этим научным аппаратом не видно фальсификаторского характера приводимых данных и их интерпретации. Можно привести в качестве примера страницы, где автор сопоставляет эффективность действия климатических условий на человека с географическим распространением автомобилей, образования и, наконец, общего прогресса в целом. Все это в мировом масштабе. Как и следовало ожидать, зная установки автора, вся эта научная эквилибристика приводит к доказательству того, что оптимумы на всех четырех картах оказываются приуроченными исключительно к англосаксонским странам США, Англия, Канада, Австралия и Новая Зеландия и частично к Западной Европе. Итак, общий прогресс – удел избранных наций. Что же понимает автор под общим прогрессом? Приведем его собственные слова. Сила инициативы, способность к созданию новых идей и их реализации, сила самоконтроля, высокие стандарты чести и морали, способность руководить и контролировать другие расы. Вот они какие англосаксы. Чтобы не быть заподозренным в пристрастии к своим соотечественникам, автор с серьезным видом сообщает, что карту общего прогресса он составил на основании опроса 50 специалистов-экспертов из 15 стран. Трудно представить себе более злую карикатуру на научные исследования, чем эти рассуждения Хантингтона, который, видно, не понимает, что нелепость, высказанная 50 анонимными экспертами, не становится от этого меньшей нелепостью. Тут нет даже намека на обоснование декларируемого положения о высоких умственных и моральных качествах англосаксов какими-нибудь данными, хотя бы столь излюбленными в Америке, махинациями с психотехническими тестами. Читатель не удовлетворен картами? Можно диаграмму. На странице 251 даны диаграммы относительного места 9 наций по таким показателям, как здоровье и жизнедеятельность населения, производительность труда в сельском хозяйстве, производительность труда рабочего и доход на душу населения. И здесь три первых места занимают англосаксы, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Ссылки на экспертов здесь уже нет, и автор ограничивается глухими ссылками на свои собственные исследования. Число примеров из книги Хантингтона можно было бы увеличить во много раз, но все они оказались бы совершенно в таком же стиле. Высота отдельных столбиков на диаграммах строго коррелирует, употребляя терминологию автора, с его симпатиями к той или другой нации.